Беседа 27. Проблемы восприятия. Мы прервались на той мысли, что молитвенное творчество – это искусство каноничное, что критериями канона является отеческий опыт, хранимый православным преданием. Отсюда следовал вывод, что пренебрежение традиции и выхода за ее границы – оказываются разрушительными для самих новаторов. Теперь, заканчивая эту тему, поясним нашу мысль на конкретных примерах. Вот достаточно яркий случай. В самом конце XIX века на Валааме отцы занялись самодеятельным экспериментом, а их опыт затем далеко распространился. Далеко не только территориально, но и во времени, вплоть до нашего века. Люди по сей день спотыкаются о те изобретения. Понятно, что та революционная эпоха заражала духом новаторства. Навязчивые идеи обновления владели даже монахами. Одни требовали введения нового догмата, без которого они уже не могли имя Божие почитать, так как до них 2000 лет почитали, и под этим предлогом громили собственные монастыри. Другим понадобились новые аскетические приемы. Оказалось вдруг, что 2000-летней традиции недостаточно для спасения. Надо было что-то изобретать. Так вот, на Валааме в духе того времени появились некие новшества. Отцы стали пробовать при молитве Иисуса выдержать внимание в области рта, на языке или на губах. По выражению святителя Феофана Затворника, это было изобретением некоторых старцев последнего времени, то есть модернистов той эпохи. Посмотрим, что писал святитель Феофан, указывая на ошибочность этих приемов. Держать ум на губах или на конце языка, или стоять вниманием при устах – это новая выдумка, нигде у святых отцов не встречаемая. И старцы не могут на то ссылаться, потому что их прием есть их изобретение, как сами они сознаются. Про тех, кто учил таким выдумкам, святитель пишет: «С этими старцами лучше разойтись. Старцы состоят в прелести и стараются других столкнуть туда же. Я вынужден сказать вам, не слушайте их». Святитель не вдается в объяснение того, чем именно такие приемы нехороши, не поясняет, где тут вражеская ловушка. Видно только, что он зрит в самый корень. А мы скоро уточним, в чем вредоносность таких выдумок. Святитель же Феофан далее подводит итог. «Я, — пишет он, — держусь преданий древнеотеческих, а новоизобретенных приемов не могу принимать». В этой последней фразе, собственно, и задается критерий, по которому должна выверяться каноничность молитвенной практики. Повторим эту мысль святителя. Держаться преданий древнеотеческих, а новоизобретенных приемов не принимать. Так что же сегодня? У наших современных пастырей сегодня читаем буквально следующее. Старцы последнего времени советуют держать при молитве ум не в сердце, а на губах. Это не 19-й, это наш 21-й век. 100 лет прошло, и опять старцы последнего времени. Все тот же модернизм вечно современный. Читаем дальше. Внимание при движении губ во время молитвы создает молитвенный навык, и со временем само сердце притянет к себе ум. или вот в другом месте. Если сосредотачивать внимание на движении губ, то молитва затем сама найдет место. Давайте поясним эти слова для тех, кто, может быть, не понимает, в чем именно здесь ошибка. При внимании на губах создается, сказано, молитвенный навык. Действительно так, но в том-то и беда, потому что это навык удерживать ум на органах речи, в области головы. А значит, самым эффективным образом закреплять навык словесной молитвы. Иными словами, всеми силами препятствовать образованию навыка умной молитвы. И поэтому последняя часть этой фразы «со временем само сердце притянет к себе ум» совсем неверна. Так как все в этом случае делается для того, чтобы сердце никогда ум к себе не притянуло и к умно-сердечной молитве ни за что бы не привело. Для того, чтобы сердце действительно притянуло ум, и существует отеческий метод, классический, каноничный, древнейший, держать внимание при молитве в верхней части груди, в районе ключицы или гортани. Вот тогда действительно образуется ценнейший навык. Внимание отвыкает держаться в области головы. В результате ум отрывается от рассудка и навыкает сближаться с сердцем. Тогда и вправду со временем само сердце притянет к себе ум. Этот метод и хранится отеческим преданием. Для всех прежде бывших святых этого было достаточно. И нам нет нужды в самодеятельных изобретениях. Тут есть еще один важный аспект, на который пока мы только укажем, а позже говорить об этом будем отдельно. Дело в том, что вывести ум из головы – это задача, которая на самом деле стоит перед всеми, перед каждым молящимся человеком. Даже в том случае, если мы не претендуем на стяжание умной молитвы, но не хотим оказаться в прелести. Таково уж наше устройство, конструкция организма такая, что если внимание молящегося остается в области головы, лба или рта, то со временем это способствует искажению словесной молитвы вплоть до развития прелестных состояний сознания. Казалось бы, каждый, кто знаком с аскетической литературой, должен знать, что внимание во время молитвы нельзя сосредотачивать в области солнечного сплетения, в области живота, в районе поясницы. Есть и другие члены и органы, для этого непригодные. Но отцы-аскеты не занимались исчислением всех этих непригодных мест. Они поступали проще, указывали на то единственное, что пригодно. Святыми сказано ясно и просто: «Держи ум в сердце» или в верхней части груди. Но то простота святых, простота святая. А у нас, где просто, там любят ангелов поминать. Но обычно у нас там как раз мудрование начинается, простецкое. Короче говоря, суть в следующем. Во-первых, человек должен исходить из личного опыта сердечной молитвы. Тогда он сможет находить правильные, полезные приемы, так как проверяет их тут же на практике, живо чувствуя, помогают ли они делу или вредят. При этом он сверяется с отеческими писаниями. Во-вторых, когда нет еще личного опыта в сердечной молитве, приходится целиком опираться на знания святоотеческой теории. Почему и требуется такое внимание к аскетической письменной классике. Если же нет ни того, ни другого, ни опыта, ни теории, то будут происходить казусы. Например, такое изобретение. Иногда, чтобы удобнее было сочетать Иисусову молитву с биением сердца, нащупывают пульс на запястье концами пальцев и так стараются удерживать там внимание во время молитвы. Что об этом сказать? Вот у тех, кто держит ум на губах, развивается лжемолитва, которую называют в аскетике «головная молитва». А здесь, видимо, разовьется еще один вид – ручная молитва. Результат такого медицинского подхода с нащупыванием пульса будет примерно тот же, что с губами. Образуется навык, при котором внимание привязывается к запястью, кончикам пальцев, но только не к сердечной области. Ум приучается держаться подальше от сердца. Конечно, при этом не дождаться, чтобы сердце само притянуло к себе ум. Тут опять все делается для того, чтобы воспрепятствовать переходу от словесной молитвы к умной. Кстати, святитель Феофан, говоря об опытах с языком и губами, упоминает и тех, кто сосредотачивает внимание на пальцах. Эти, как он выражается, новые выдумки из того же рода прельщений, сочиненных старцами последнего времени. Святитель снова велит всем действовать, как у отцов написано. А итог, который он подводит, мы сейчас процитируем. «Мне сказывал один, — пишет святитель Феофан, — что он чувствует нечто, когда вниманием своим стоит на хребте против груди, назади. Что же, и признать это дело правым, потому что он чувствует нечто? Не тем надо нам оправдывать свои делания, что нечто чувствуем от них, а тем, что они указаны нам древними отцами. Новшества пагубны, ими враг роет нам яму». Что остается добавить? Молитву действительно нужно согласовать и с сердцебиением, и с дыхательным ритмом. Для этого действительно нам нужны определенные художественные приемы. Но чтобы не перемудрить, надо черпать свои познания из чистого источника истины, отеческого предания, сверяться с ним, стараться проникнуться духом отцов. Хотя, конечно, надо признать, не так это просто вникать молитвенно в отеческую науку. Отсюда соблазн самодеятельности. Кажется, проще придумать что-нибудь свое, новенькое. Ну а что касается пульса, то, повторим, есть одно единственное место, где надо чувствовать биение сердца в молитве. Это место сердечное. А если к этому еще не готовы, то в верхней части груди. Потом в свое время встанут свои задачи. Они будут связаны с дыханием, и с пульсом, и с телом. Это будет иметь отношение к той молитве, которую произносят из всего существа. Но всему свое время. В последних беседах мы говорим о том, как некоторые советы наставников или собратья иногда могут спутать, могут увести в сторону от верной практики. Говорили про то, что сами мы со своей самостью склонны к самодеятельному изобретательству. Говорили о нашей склонности к упрощениям, отчего попадаем в ловушки, соблазняемся модернистским духом. Говорили мы и о такой вещи, как культура восприятия. А теперь перейдем к проблемам восприятия. Проблема, собственно, в том, что наша способность восприятия нас иногда подводит. Это случается, когда мы неверно истолковываем то, что прочитано или услышано. Возьмем такой пример. В книгах, где собраны наставления подвижников, встречается высказывание, на которое обычно обращают внимание те, кто интересуется молитвой. Звучит оно примерно таким образом. «Молись терпеливо, молитвой словесной, и со временем она сама перейдет в умную, а потом и в сердечную». В основном эта мысль встречается в письмах, иногда в беседах с пасомами. А значит, читая, мы должны прежде всего учесть, что сказанное обращено к совершенно конкретным лицам. Переписка или беседа всегда ведется в контексте личных отношений. Кроме того, это поучение не кого-нибудь, а, как правило, подвижников святой жизни. Нет сомнений, что они понимали внутреннее устроение тех, к кому обращались, знали, что и кому говорить. Но именно поэтому совет старцев Амвросия или Анатолия Оптинских в письме к монахине Н. может ко мне лично не иметь ни малейшего отношения. Именно поэтому фраза, изъятая из живой беседы или переписки, взятая отдельно, может приобретать совсем иное звучание и даже неверный смысл. Кажется, речь идет о вещах самоочевидных. Однако с чем же мы встречаемся? С тем, что эту же мысль из отеческих писем можно услышать как общее наставление в проповеди, как руководящее указание от пастыря. И мы слышим: молись терпеливо, молитвой словесной, и со временем она сама перейдет в умную, а потом и в сердечную. Такая идея стала даже привычной, воспринимается уже как нечто должное. Наверное, многие такой совет получали от священников, если обращались с вопросами о молитве. Так нам и говорят: молиться надо и молиться. Тогда со временем словесная молитва сама и перейдет в умную. Так вот, то, что молитва словесная сама превратится в умную, это слишком сильно сказано. У кого же может возникнуть такое представление о молитве, как о некоем саморастущем организме? Скорее всего, у тех, кто не знаком с внутренним деланием, чье представление об умно-сердечной молитве или слишком по-детски наивно, или по-взрослому слишком формально. Так, например, может думать тот, кто привык богослужебный текст проговаривать автоматически, с заученной интонацией из года в год, или любит эмоционально расцвечивать службу, украшать ее переливами своих душевных чувств. Или тот, кто привык механически четки перебирать, полагая, что это молитва. Или тот, кто в простоте, а может быть, по духовной ленности, не утруждает себя знакомством со святоотеческой классикой. Или в таких, или в подобных случаях обычно и можно слышать: молись в простоте, со временем молитва сама придет, и умная, и сердечная. Но это не так. Сама она не приходит. Просите, ищите, толците, и тогда отверзится вам. Нужны намеренные, целенаправленные усилия. Просяй – приемлет, ищай – обретает, и только толкущему отверзится. Нужен духовный труд, но прежде этого нужен голод духовный. Источником сил и истоком живой молитвы бывает прежде всего неуемная жажда живого общения с Богом живым. Алчущие и жаждущие, те и насытятся. Алчущие, а не те, кто уже пресыщен некими суррогатами и не ведает жажды духовной. Придите ко мне все труждающиеся. Труждающиеся, а не праздно ожидающие манны с небеси. Сами собой такие вещи с молитвой не происходят. Ожидать чудесного превращения – это ожидать плодов на поле чудес, как в сказке Буратино. А это поле, между прочим, находилось в стране дураков. Но это занятие для деревянных человечков, для буратин, а не для сознательного христианина. Чудеса, конечно, с нами происходят, но чудо – это исключение. И исключения бывают. Бывает, что Господь, по ведомым Ему только мотивам, дарует неким избранникам сердечную молитву. Бывает, что благодатный дар дается в самом начале подвига. Бывает, что дается в юности. Дается даром, ни за что, авансом. Это и есть чудо, то есть случай исключительный. Так же, как исцеление безнадежно больного. Это чудесное исключение из общего нормального порядка вещей. Да, это во власти Божией. Дух дышит и где же хочет. Как мы в Великом Каноне читаем, Бог и где же хочет, побеждает естества чин. Творит Бо велико хочет. Поэтому теоретически Господь может любому в любой момент дать дар молитвенный. Но может и не дать. Неужели сидеть и ждать? Из-под лежачего камня молитва не потечет. Рассчитывать на чудо по меньшей мере несерьезно, а то и греховно. Тут и дерзость, и гордость, и оправдание своей лени вместо покаяния. Тут и вражеская ловушка. Точно так же и с ожиданием того чуда, что молитва словесная сама каким-то образом превратится в умную. А то и хуже. Надеяться на это значит даже не чудо ожидать, а какого-то магического фокуса. Но фокусов в духовной жизни не бывает. Да, мы не сами преобразуем молитву из словесной в сердечную. Не своей силой мы совершаем обновление души. Это вершит Дух Святой, незаметно для нас и неведомым для нас образом. И такое преобразование – это подлинное чудо. Но совершается оно не на пустом месте и никоим образом не без нашего участия. Чтобы вот такое чудо с нами свершилось, мы должны потрудиться. Прежде всего, возыметь нужно намерение, а серьезность его нуждается в подтверждении. Она доказывается делом. Хотя и знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него, тем не менее Он же заповедует: просите, ищите, стучите, и тогда только отворят вам. Не Отец Небесный, конечно, нуждается в доказательствах нашей верности и серьезности наших намерений. Нам самим это необходимо. Как говорит старец Паисий Святогорец, Бог ждет, чтобы мы попросили Его о помощи, и только потом вмешивается. Господь уважает нашу свободу. Об этом нашем взаимодействии с Творцом святитель Игнатий пишет. Всякое духовное делание, будучи собственным даром Божиим, с одной стороны, с другой непременно нуждается в понуждении нашим к Нему, потому что понуждение есть деятельное обнаружение и свидетельство нашего благого произволения. Известный закон духовный «Вера без дел мертва есть» отцы истолковывают в частности таким образом. Наши догматические и теоретические познания, как и любые благие намерения, остаются мертвым грузом, пока не воплотятся в подвиги, в реальных действиях и усилиях. Господь уважает нашу свободу, и когда мы о своем намерении заявляем, то тем выказываем Господу свое произволение, совершаем свободный выбор. Но что означает заявить о намерении? Как заявить? На словах или только в своих помышлениях? Нет. Заявить возможно только одним путем – делом. Приложить на деле усилия в подвиге, проявить усердие в борьбе за молитву. Постоянством усилия, терпением, стойкостью в преодолении искушений и разных препятствий мы подтверждаем свое намерение, доказываем верность избранной стезе и свою преданность Спасителю. Если такой строй жизни складывается, то будут и дары Божии явлены, будут чудеса. Вернемся к проблеме, с которой начали. К тому, что смысл отдельной фразы, услышанной или прочитанной, может интерпретироваться нами очень по-разному, а иной раз просто ошибочно. Например, есть высказывание преподобного Серафима Саровского о сердечной молитве, которое у некоторых вызывает недоумение. Мы еще будем в одной из бесед разбирать эту фразу, а пока напомним, насколько необходимо здравое рассуждение, чтобы верно понять прочитанное. Как важно вникать в контекст и учитывать, что, кому, когда и зачем было сказано. Например, когда мы читаем те же поучения преподобного Серафима, нельзя забывать, что старец сам не вел никаких дневников, не писал теоретических трактатов. Все его высказывания – это не отвлеченные рассуждения, но всегда непосредственный разговор с живыми людьми. Он всегда обращается к конкретному человеку и говорит то, что этому человеку нужно, то, что лично его касается. И вот эти беседы записывались людьми, их сохранил для нас предание. Подчеркнем, что сам старец эти записи не редактировал и не готовил к печати. Что это для нас означает? То, что при поверхностном взгляде рискуем прийти к неверным выводам, если, читая, не вникнув, не разглядим, что его высказывания неравнозначны. Если не пытаемся рассудить, какие из его наставлений универсальны и приемлемы для большинства, а какие являются частным случаем и для всех подойти не могут. При чтении мы нуждаемся не только в рассуждении. Более всего другого нам нужно молитвенное состояние ума. Недостаточно помолиться перед чтением о вразумлении и просвещении. Очень важно удерживать молитвенное внимание параллельно с чтением. Это не так легко в начале, для этого требуется навык, это своего рода искусство. Когда это удается, то мы хотя бы в некоторой мере отстраняемся от своих субъективных взглядов, оценок, мнений, и тем самым содействуем более чистому восприятию того, что читаем. Молитва и привлекает благодать, и отчасти нейтрализует нашу самость. А самость, когда не доминирует, не искажает наше восприятие. Это не означает, что все наши взгляды и мнения совершенно ущербны. Не означает, что вовсе нельзя доверять себе. Доверять нельзя своей самости, которая зиждется на гордыне. Есть такое высказывание афонского старца XIX века, отца Аввакума. «Человек, слушающийся своего помысла, часто приводится к падению и смерти. Но тот человек, который слушается своей совести, всегда руководствуется ею к жизни и Царству Божию, ибо человеческая совесть кормила корабля его души». То есть слушать себя дозволяется, но смотря что в себе слышать. Рассуждение есть способность не спутать голос совести с шумом помыслов. Совесть – это глаз Божий у нас в душе. Где он звучит? В сердце, в духе. Когда ум соединяется с сердцем, когда молимся умно-сердечно, тогда мы наиболее способны духом своим ощутить руководящую силу Духа Божьего. Через голос совести нам дается водительство Божие. Совесть означает совместное ведение. Через совесть мы вместе с Богом знаем святую волю Его. Поэтому в сердечном молитвенном состоянии нашим кормчим становится уже не наше собственное разумение. Если такое состояние мы удерживаем, читаем ли мы, беседуем или кого-то слушаем, то восприятие наше находится под водительством Духа. А значит, оно бывает в меру нашего духовного возраста наиболее чистым, истинным, объективным. Так что отсюда можем заключить, когда мы прислушиваемся не к помыслам, а слушаем свою совесть, то мы уже слушаемся не себя, но начинаем слушаться Бога.